Глава 16. Мария. Я стою у окна больничного коридора и смотрю на серое небо, покрытое густыми облаками. В груди тяжело и тревожно. Телефон в моей руке кажется раскаленным, а голос врача все еще звучит в голове, повторяя страшные слова. Нужна срочная операция. Медлить нельзя. Понадобятся дорогостоящие лекарства и длительное лечение. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Еще час назад я была на работе. Гранитов привез меня и оставил около входа, как он делает теперь. Я встала за стойку ресепшн, когда раздался звонок из больницы. Сердце сразу же сжалось от страха. Управляющая фитнес-центром Кристина отпустила меня без лишних вопросов. Конечно, теперь она смотрит на меня иначе, ведь я невеста самого Эдварда Гранитова, генерального. Если бы она знала, что это всего лишь фикция... Надо позвонить ему. Я уже несколько дней как играю роль его невесты. Пора бы и ему выполнить свои обязательства. Я нервно набираю номер Эдварда Максимовича. Он берет трубку почти сразу же. «Да, любимая?» Я в растерянности. Ведь вообще не ожидала, что он так быстро отреагирует и тем более такими словами. Но потом до меня доходит, он не один. Он сейчас ломает комедию перед кем-то. Я решаю осторожно поинтересоваться. «Эдвард Максимович, вы сейчас не можете говорить?» «А чего же, любимая?» Продолжает в том же духе Гранитов. «Внимательно слушаю, что случилось?» «Поняла», — киваю я. «Кто бы сейчас рядом с ним не был, но отчиму нужна помощь. Поэтому все же решаюсь рассказать Эдварду Максимовичу». «Отчиму стало хуже. Сегодня утром его состояние ухудшилось. Врачи говорят, нужна срочная операция. Медлить больше нельзя». Я уже многое сделала со своей стороны для вас. Теперь ваш черед. Вы обещали помочь. Мой голос дрожит от тревоги. А ну как сейчас он меня пошлет, и что тогда делать? Я понял тебя, Мария, отвечает он решительно, несмотря на мои сомнения. Уже еду в больницу. Я в ступоре смотрю на погасший экран телефона. Не ожидала такой мгновенной реакции. Сердце бешено колотится, а в душе странное чувство. Облегчение смешивается с тревогой и чувством вины. Но сейчас не время думать об этом. Я решаюсь найти врача, пока мой фиктивный жених еще в пути. Можно мне увидеть отца? Только недолго. Врач кивает и показывает на дверь палаты. Ему нужен покой. Я осторожно открываю дверь и захожу внутрь. Сердце сжимается от боли. Отчим лежит на больничной койке, бледный и измученный болезнью. За последние дни он похудел еще сильнее, лицо осунулось, руки стали совсем тонкими и прозрачными. Он открывает глаза и слабо улыбается. «Машенька, ты пришла!» Я сажусь рядом, беру его руку в свою ладонь и стараюсь улыбнуться. «Конечно, папа, как я могла не прийти?» Он внимательно смотрит на меня, будто пытаясь запомнить каждую черточку моего лица. «Врач сказал тебе про операцию», — тихо спрашивает он. Я киваю, стараясь не заплакать. «Все будет хорошо, папочка. Я обо всем позабочусь». Он тяжело вздыхает и качает головой. «Ты одна столько тянешь на себе. Я не хочу быть тебе обузой». «Никогда так не говори», — перебиваю я его решительно. «Ты самый близкий человек для меня. Ты заботился обо мне всю жизнь, когда мама... когда она не смогла. Ты мой отец, понимаешь? Еще роднее, чем настоящий. Я тебя очень люблю». Голос мой ломается, слезы текут по щекам. Он нежно гладит мою руку своими тонкими пальцами. «Маша, а что там с твоим женихом, Лешкой? Хочу убедиться, что у тебя и в личной жизни все хорошо». В груди снова становится больно. Я опускаю глаза. «Нет, папа. Мы больше не вместе. Лёша мне изменил». Отчим расстроенно вздыхает, его лицо мрачается тревогой и печалью. «Прости меня. Зря спросил. Просто хотел быть уверенным, что ты не останешься одна. Я не могу видеть его таким расстроенным, поэтому быстро добавляю. Но я уже нашла другого человека и скоро выйду замуж». Он удивленно смотрит на меня. «Правда? Кто же он?» Я собираюсь с духом и произношу имя, которое с недавних пор стало для меня слишком значимым. «Это мой генеральный директор, Эдвард Максимович Гранитов». Отчим удивленно приподнимает голову от подушки. «Твой начальник? Ты уверена в своих чувствах? Ты любишь его? Ты уверена, что он не использует тебя?» «Именно это Гранитов и делает, использует меня в своих целях, а я его». Взгляд отчима полон беспокойства и надежды одновременно. Он все еще ждет мой ответ. Я смотрю в его глаза и понимаю, что должна сказать правду. Ту правду, которая неожиданно стала реальностью для меня самой. «Да, папа. Я люблю его». Слова вырываются сами собой, пронзительно, искренне, полные боли и нежности одновременно. Слезы снова застилают глаза, но теперь уже от осознания того, что мои чувства к Эдварду стали настоящими. Какая горькая ирония судьбы! Фиктивный жених стал человеком, которого я действительно полюбила. Отчим улыбается слабой улыбкой, его глаза светлеют от облегчения. «Тогда я спокоен за тебя. Главное, будь счастлива, доченька». Я наклоняюсь к нему ближе и осторожно целую в лоб. «Ты поправишься, папочка, обещаю тебе!» В дверь тихо стучат. Я оборачиваюсь, на пороге стоит медсестра. «Простите, но пациенту нужно отдыхать». Я киваю и снова сжимаю ладонь отчима. «Отдыхай, папа. Я скоро вернусь». Выходя из палаты, я снова оказываюсь в пустом больничном коридоре. На душе тяжело и тревожно, но теперь есть надежда. Я очень надеюсь, что Эдвард поможет мне спасти отчима. Только сейчас я понимаю до конца. Я действительно люблю этого человека, моего фиктивного жениха-миллиардера Эдварда Гранитова. И от этого осознания сердце начинает биться еще быстрее. Шаги за спиной заставляют меня обернуться. В конце коридора появляется знакомая высокая фигура. Это он. Эдвард приехал ко мне так быстро, как обещал. И в этот момент я впервые чувствую себя не одинокой перед лицом беды.